Ами изменилась. Рюдзи вспомнил, что Минори сказала это, когда они репетировали перед школьным фестивалем. Верно. После лета она стала более дружелюбной с окружающими. Ее отношения с Тайгой оставались неизвестным фактором, они продолжали пререкаться, когда встречались. Их одноклассникам нравилось смотреть на эти перебранки. Когда все восхваляли образ милой девушки Ами, они подсознательно принимали и ее хитрую и порочную сторону. Все считали ее другом и шумно радовались каждый день. Рюдзи чувствовал, что его одноклассникам нравится настоящая Ами. Ами изменилась, потому что она начала показывать свою настоящую сторону. Она прекратила притворяться и валять дурака и начала общаться со всеми в своей естественной манере. Вот как Рюдзи видел это, но... Но Ами теперь отвергала эти дни и эту свою сторону, сказав, что жалеет о том, что сделала. «Так ты говоришь, что сожалеешь о том, что провела это время со всеми? Сожалеешь о том, что подружилась с Кихарой, Кассией, Китамурой, Тайгой, Кусиедой и мной?» «Я действительно благодарна и Майе, и Нанако, и остальным. Я никогда не думала, что все будут так добры ко мне. Я через многое прошла в начальной, средней, старшей школе, но друзья у меня появились впервые. У меня было несколько подруг в моей предыдущей школе, но они были всего лишь приятельницами. Я не знаю, что они болтали обо мне за моей спиной, и мы больше ни разу не общались с тех пор, как я перевелась». «Ну и ну. Удивлен?» Рюдзи кивнул. Он подумал, что такая привлекательная девушка, как Ами, станет центром всеобщего внимания, самой популярной личностью, где бы она ни оказалась. Хочет она того или нет. «Для меня школа – это всего лишь временная остановка. Заводишь лишь поверхностные контакты, которые легко забываются после выпуска. Мне действительно нравится моя работа. Что, я модель? Я думала, что мне надо всего лишь вытерпеть несколько лет. Как такой человек может завести друзей? И все это понимали, в каком бы возрасте мы ни были. Но переведясь сюда, я отбросила свои прежние мысли, и все меня приняли. Я действительно была счастлива. Правда-правда счастлива. И я надеялась, что смогу сберечь эту дружбу». «Ну, раз ты так думаешь, тогда постарайся сберечь эту дружбу». «Слишком поздно. Я наделала слишком много ошибок». А меня ожиданно выхватила свою туфлю Рюдзи. Повернувшись на скамейке боком, ее длинные волосы рассыпались по плечам. «Как бы это сказать? Это может прозвучать странно, но я видела, как больно было тигру, я понимала ее чувства, так что я подумала, раз уж никто не замечает этого, почему бы мне не помочь ей? Вот что я тогда чувствовала». Рюдзи удивленно уставился на Ами. «Кавасима все понимает. За это время я видела и другие раны и ушибы, не только тигра. Эти раны были повсюду. Да, я хотела помочь всем, подтолкнуть в правильном направлении. Так я смогла бы защитить это место». Ами надела туфлю, подтянула носки, встала со скамейки, поправила свои длинные волосы и посмотрела на Рюдзи. «Но с другой стороны, я тоже была ранена, и никто этого не заметил. Почему только я одна? Почему никто не подумал обо мне? Кто-нибудь заметил, что я существую?» Бесполезно было сейчас говорить Ами. «Извини, кто тебя ранил? Скажи мне, и мы начнем все сначала». Ами не примет это, потому что начать все заново невозможно. «Я хотела защитить это место. Я хотела защитить место, готовое принять меня. Я сказала себе, что не надо слишком много об этом думать, но раны становились все больше и больше. И даже я не была уверена, что смогу остановить это. Я все больше отчаивалась, делала все больше и больше ошибок, от которых становилось только хуже. Что и привело к этой ситуации. Я здесь посторонняя, кто только приносит неприятности. Все были готовы принять меня, но я все испортила». «Да что ты такое говоришь?» Рюдзи подпрыгнул и крикнул Ами. «Как можно такое говорить? Не шути со мной! Это только ты так думаешь! Если кто-то другой скажет что-то похожее, я никогда его не прощу!» В этот момент, именно в этот момент, Ами посмотрела на Рюдзи, нахмурившись. Ее лицо выглядело так, словно она готова была заплакать. Но в результате она лишь громко шмыгнула носом в холодном воздухе. «Но это правда!» Восстановив самообладание, Ами не стала плакать или злиться, лишь ответила в спокойном тоне. То, что могло пройти гладко, не проходила из-за моего вмешательства. Ах, я должна что-то с этим сделать. Ах, я должна вмешаться. Я должна спасти всех. Мое вмешательство вызывало кучу проблем. И в результате многое изменилось к худшему. Минори отвергла Такасукуна из-за моего вмешательства. Я поссорилась с Минори, и теперь мы даже не можем вернуться к тому, что было раньше. И к тому же из-за нашей ссоры Тайга чуть не погибла. Теперь, когда все дошло до этого, я сейчас... Губы Ами отчетливо задрожали. Так одиноко, что не могу больше это вынести. Ты дура! Рюдзи безумно захотелось крикнуть это Ами, но его настолько переполняли эмоции, что говорить он не мог. Плечи Рюдзи тоже дрожали. С чего я должен начать? Как заставить Ами понять мои чувства, когда я слышу от нее такое? Ты... Рюдзи неожиданно подумал, как совсем недавно выглядела Тайга. Одинокий человек, сожалеющий о чем-то, чего нельзя изменить. Это заставило Рюдзи увидеть схожесть между ней и им самим. Тайга и я, и не только мы двое, каждый в чем-то похож на нас. Может быть, все одинаковы. Невозможно гладко двигаться вперед, невозможно понять других, невозможно найти кого-то, кто правильно понимает себя. Раз уж ты сказала, что облажалась, как ты можешь бросить все и бежать? Ты отвернулась из кулиша в своем одиночестве? Что за дела? Ты думаешь, что люди, которых ты бросаешь, не будут одинокими? Мы не можем достичь всеобщего взаимопонимания. Можем только кричать пустые слова друг другу. Хотя мы все знаем, как горят такие раны. Я думаю, что все в этом схожи. Я, Ами, Тайга, Нота, Харуто, еще Китамура. У нас у всех наверняка есть свои собственные моменты беспомощности. Думаю, даже энергичная и оптимистичная Минори порой думает про себя. Я всего лишь... Но это не та боль, которую могут видеть другие. Большинство людей могут заботиться лишь о своих собственных ранах. Это правда. Как ты думаешь, сколько людей могут идти по жизни, не спотыкаясь? У каждого есть свои беды, каждый порой делает что-то неуместное. У каждого случаются ошибки, замешательства. Каждый человек спотыкался на своем жизненном пути, пока дошел туда, где он сейчас. Ну и что, что ты ошиблась? Зачем ты выставляешь себя дурой? Достаточно простого, я облажалась. Почему ты так? Да кто ты такой, чтобы так меня отсчитывать? Рюдзи был удивлен резким ответом Ами и не мог не запнуться. Ты никогда не замечал мои беды и мои раны. Ты на самом деле никогда не смотрел на меня раньше. Как будто у меня было время замечать тебя. Откуда мне знать, что ты думаешь? Я не сверхчеловек. Так как я могу все знать? Сколько должен прожить человек, прежде чем он научится избегать таких безответственных слов? Сколько лет ему должно исполниться, пока он сможет понимать других людей, думать о других, точно выражать свое мнение? Раз уж это так, не надо говорить такие безответственные вещи. Кто-то вроде тебя. Я действительно хочу никогда не встречаться с тобой. Как долго можно прожить, не раня кого-то, кто тебе дорог? Сколько можно прожить, пока тебя не ранят? Знай я, что такое случится, ушла бы еще в прошлом году. Крикнула Ами неудержимо дрожащим голосом и побежала, утирая слезы тыльной стороной руки. Что хорошего выйдет, если остановить ее? Рюдзи не знал и не мог ничего сделать. Рюдзи смотрел на Ами, пока она не вышла из парка, и затем пошел в противоположном направлении. Когда он наконец посмотрел на свой телефон, на нем было 10 пропущенных звонков.